Однажды я получил письмо от своего знакомого лесничего из Серенгети в Восточной Африке, где он сообщал, что они там нашли мертвого аиста с алюминиевым кольцом на лапе. Надпись на нем гласила «Москва, 6069». Когда находишь такое кольцо, то его следует направить в любое из известных вам бюро кольцевания птиц, все равно в какое. А они уж там сами разберутся, куда его следует переслать дальше. Обычно его пересылают в бюро кольцевания соответствующей страны или города, указанного на кольце. Я, например, сообщил об этой находке в бюро кольцевания Радольфецль в Вюртемберге, а оттуда уже известили московских орнитологов о находке. При таком способе всегда можно узнать, сколько лет назад и где именно данная птица была окольцована. Таким образом, между прочим, выяснилось, что добрая часть тех белых аистов в Серенгети, которых я всегда воспринимал как весточку с моей далекой родины, на самом-то деле родом из России. А вот полстолетия или даже целое столетие тому назад такого случая произойти не могло бы, потому что в те времена аисты в Московской области не водились. Зато теперь они там все шире распространяются по своим новым местам обитания, в то время как у нас на Западе они встречаются все реже и реже. В начале века в Швейцарии выводило свое потомство 150 пар аистов. Теперь там нет ни одного. Точно так же и в Альзасе стали призадумываться над этой проблемой. Там ведь прежде всегда гордились своими многочисленными аистами. В каждой второй деревеньке имелся постоялый двор под названием «У аиста». В 1947 году в Эльзасе еще насчитывалось 177 пар аистов, а в 1958 году только 135. Поэтому Вальдфогель из Рапольстевара в 1956 году решил основать общество эльзасских друзей аистов. Члены этого общества построили на свои средства 25 новых гнезд, скупили даже несколько лугов и заложили два больших и три маленьких водоема, куда школьники отовсюду стаскивали лягушачью икру и головастиков. Следующей весной, в апреле, аисты, возвращаясь из Африки, назад они всегда летят более целенаправленно и поспешно, видимо, подгоняемые любовью, заметили радушный прием, подготовленный им в Эльзасе. Но большинство все же полетело дальше, своей дорогой на север. Тем не менее, три пары остались и вывели там птенцов. Сообщение об этом обошло все газеты и вдохновило многих других людей тоже построить у себя на крыше искусственные гнезда для аистов и обеспечить им необходимые условия для пропитания. А король Марокко до того расчувствовался, что даже прислал в Альзас 20 аистов самолетом. Но случается и так, что какая-нибудь парочка решает обойтись без длительного путешествия в Европу и остается выводить свое потомство прямо на месте, в Южной Африке. Уже дважды удавалось наблюдать там аистов на гнезде. Последний раз в 1961 году в Юго-Западной Африке. Мой друг Майлз из Серенгети писал мне как-то, что видел, как среди множества аистов расхаживал один, у которого в крыле торчала негритянская стрела. И птица все же не потеряла способности к полету. Я тогда вспомнил, что другой аист еще 140 лет тому назад доказал, что аисты на зиму улетают в Африку. Его шею пронзила негритянская стрела, конец которой торчал из груди, а острие выходило наружу возле самой головы. И тем не менее птица одолела далекое расстояние до своего дома в Висмаре, где 21 мая 1822 года была застрелена охотником. Чучело этого аиста с 80-сантиметровой стрелой в теле простояло более 100 лет в музее Ростокского зоологического института. Тяга к родному дому, к своему гнезду, где Аист впервые увидел свет, по-видимому, необычайно сильна. И несмотря на то, что многие молодые аисты на первое лето остаются в Африке, потому что по-настоящему полувозрелыми становятся лишь к 4 годам, они, тем не менее, некоторое время спустя непременно появятся на своей родине. Причем примерно 8% из них приземляется непосредственно на крышах той же деревушки. 41% в окружности 10 километров, а 21% в 10-25 километрах от того места, где они когда-то впервые высунули свою голову из яйца. Но подобная трогательная привязанность относится все же скорее к гнезду и родине, чем к родителям. Из 60 аистов год спустя только 37 оказывались в тех же гнездах. Через 5 лет их было уже только 11, а спустя 7 лет лишь один. При этом наибольший возраст, которого способен достичь аист, равняется примерно 20 годам. В Натале в 1961 году нашли мертвого аиста, окольцованного в 1942 году в Росситоне, в бывшей Восточной Пруссии, ныне Рыбачий.